Ау, барышня, скажите, а кто забрал фотографии? Господин Гувер. Слыхала о таком? Фотографий оказалось немного. Некоторые кадры были отпечатаны несколько раз. Наверное, хитрый карлик и себя не обидел. Знаешь, Вадим, милиция зачем-то изъяла наши фотографии. Кстати, этот Гувер, начальник спецотдела, помог мне разыскать тебя. От неожиданности Вадим выронил фотографии. Лика, я все понял. Парни нашли, что искали, и за это их убили. Ты и Петр Маркович, вам надо спрятаться. Охота уже объявлена. Нет, я никуда не уеду, Вадим. Ты поправишься, и мы найдем хранителей. Мы пройдем путем Юры и Влада. Ее дыхание стало неровным, жарким. Его огненная перуница, глупая, бесстрашная девочка. Знала ли она, с кем собирается бороться? Лика, сейчас же поклянись мне, что уедешь и затаишься, как мышка у бабки Нюры. Как только смогу, я сбегу из больницы и приеду к тебе. Обещай. А сейчас он посмотрел на светящийся циферблат Rolex Sigma. Скорее, не то опоздаешь на поезд. Лика взяла половину фотографий. Не бойся за нас. Она показала глазами на раскрытую сумочку, где лежал пистолет. Перед самым выездом на север Вадим купил этот ствол про всякий случай. Уезжая, он передал его Лике. Ты хоть пользоваться им умеешь? Неважно. Она порывисто поцеловала его, подхватила сумочку, в проеме двери махнула рукой и исчезла. Некоторое время он лежал, закрыв глаза. Ее белая кофтенка высвечивала сквозь закрытые веки. Тревожась, он посмотрел на часы. Успеет. Вадим еще раз потянулся к фотографиям. Белый старец в длинном балахоне парил над вершиной небольшой сопки. Из поднятых ладоней выходили лучи света. Вот он появляется прямо из пламени костра, стоит, не касаясь земли, рядом с темным провалом археологической траншеи. Такие композиции легко получаются при монтаже наложенных кадров. Вот и все волшебство. Но, похоже, фотограф не учитывал объекта. Фотографируя все стадии раскопок, ребята засняли нечто вне кадра. Ранение напомнило о себе слабой, стонущей болью. Вадим спрятал фотографии под подушку, прикрыл глаза, положил руку поверх бинтов, и боль стала понемногу утихать. Болит, значит, заживает.